Глава 59. МТС Билайну. Да, подруга, сижу и жду. Короче, к отцу его сегодня едем, знакомиться будем. Да не знаю я. Сама не пойму, хорошо или плохо. Он все о семье говорит, о детях. А какие мне нахер дети, Рит? Мне 19, не хочу я замуж. Нет, с ним нехорошо. Интересно и в койке классно. Но замуж-то зачем? Так, что ли, просто встречаться нельзя? Ну, вот и я о том же. Короче, я для себя так решила. Выйду, а там посмотрим. Не понравится, разбежимся. Вот именно делов-то, делить нам нечего. Не знаю я, кто у него папаша. Какой-то военный специалист, короче, ученый, который на армию пашет. Андрей говорит, он классный мужик. Оденься, говорит, скромно, но стильно, и ты ему понравишься. Ой, мне-то один черт. Лак положила сперва красный, теперь смотрю, вроде очень яркий. Да не дергаюсь я. С Андреем всегда спокойно. Правильно, буду есть, пить, улыбаться и молчать, как Джулия Робертс. Думаешь, западет на меня папаша? Ну, спасибо, подруга. Обязательно отчитаюсь во всех деталях. Черт, скорее бы Андрей приехал. А ты как думала? Конечно, скучаю. Ну, пока!